тихо спросила она снова. «Куда мы приехали, Сэм?» «Ну, Руфи, Руфи, Руфи, девочка моя!» «Ну, не ломайся, детка, не такая уж ты недотрога!» Он затормозил у коттеджа, выбрался из машины и дернул деревянную дверь. Она оказалась запертой. «Сэм, ведь это уже не твой коттедж!» «Где ключ? Руфи, ключ у тебя?» «Ты продал его 25 лет назад!» «Где ключ?» — продолжал он выкрикивать пронзительным голосом, и вдруг, словно озверев, схватил выброшенный на берег чурбан и ударил по висячему замку, потом еще и еще раз. В конце концов замок отскочил, и дверь распахнулась. «Клянусь, что это Пол Монфорд стащил ключи! Проклятый католик! Его козни!» Он засмеялся, запнувшись на пороге, вошел в дом и стал бросать в пузатую печку поленья, вытаскивая их из оранжевой клети. Он сунул в печку также несколько старых газет и разжег огонь. Потом отыскал на посудной полке под морозильником пару стаканов и приготовил виски. Руфь била дрожь. Она сидела у печки и никак не могла согреться. «Я не буду пить, Сэм», — отказалась она и спросила. «Что с тобой, Сэм?» «За нас. За Сэмми и Руфи». Он силой всунул ей в руку стакан, и она стала медленно пить. И хотя ей не нравился вкус виски, было приятно ощущать через озноб тепло, которое постепенно разливалось по телу. «Не беспокойся», — сказал он, садясь рядом. «Депрессия нас не коснется». «Нет, сэр, у этого Рузвельта есть голова на плечах. Мы поставим завод на ноги, вот увидишь». «Сэм, Сэм, и спасибо за попугая, Руфи. Я назову его Питером. Когда я был ребенком, у меня жил голубь по имени Питер. Я назову его в честь голубя». «Сэм, это же было так давно!» «Я думал о нас с тобой, Руфи. Так больше нельзя, ты заботишься обо мне. Да и Коры нет, вот уже 9 лет. Это несправедливо по отношению к тебе. Как будто ты какая-нибудь шлюха, мы должны пожениться». «Сэм», — взмолилась она, — «ради Бога, Сэм, прошу тебя». Ей снова стало холодно и страшно. Она заплакала, а Сэм поднялся, обнял ее и повел к узкой кровати. Она запротестовала, но он, не слушая ее, пьяно увещевал свою красавицу, свою маленькую Руфи. Она закрыла глаза и подумала: о, Боже милостивый, мы старики. Еще крепче зажмурив глаза, она плакала без слез, пока он возился с ее платьем, повторяя: «Красавица моя Руфи, мне хорошо с тобой, Руфи. Пожалуйста, Руфи, помоги мне, Руфи». И она помогла ему, как помогала иногда в те далекие годы. Вот только он был слишком пьян теперь и слишком стар. Они оба были слишком стары, и она поняла это, потому что так и не сняла своего пенсне. После тщетных усилий он, наконец, тяжело завалился ей под бок и захрапел, бормоча время от времени: «Пол Монфорд, проклятый католик, убил мою жену». Она осторожно убрала его руку со своей груди, встала и привела в порядок скромный наряд старой девы. Руфь вылила остатки виски в жестяную раковину, подбросила в печку поленья, нашла пару одеял и накрыла ими спящего Сэма. Она вышла на улицу и устало потащилась назад по неровной песчаной дороге в своих тонких сапожках. Потом еще 2 мили шла по щебеночному шоссе, пока не добралась до города. У нее замерзли ноги. От холодного ночного воздуха пощипывало нос и уши. Она слышала, как издали все еще доносились автомобильные гудки, и не могла додумать до конца ни одной мысли,